Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите, слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия тебе, Александр Федорович. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад очередной нашей встрече. И мы с Алексеем совершенно искренне затеяли новый цикл наших встреч, программ, надеюсь, которые будут выходить достаточно последовательно и часто, чтобы в памяти не терялось то, о чем мы в предыдущих передачах говорили. Вот. Но разговор очень востребованный, на наш взгляд, сегодня именно, потому что люди очень ищут вариантов того, как же наладить справедливую жизнь общества, чтобы и держава развивалась, и людям хватало, и они чувствовали себя, самодостаточными и уверенными в будущем. Вот для этого наш цикл и затевается. Вот. И хотелось бы вначале еще отметить такой момент. Мы намеренно избрали такой форму, чтобы, начиная постепенно, не потому что нам поговорить хочется, а для того, чтобы мы прекрасно понимали, каким образом это становление того, что как люди начинают искать способы хозяйствования, в которые и осуществляется их жизнеобеспечение, и не просто выжить, а для того, чтобы были условия для развития. Это очень важно, это природная составляющая, от нее никуда не денешься. И поэтому мы предлагаем для начала посмотреть историю людей, каким образом это все начиналось, каким образом это все происходило, какие этапы проходило, и когда понимая эту всю картинку, и как она сегодня складывается, и куда она ведет, этот момент, на наш взгляд, он точно приводит к нашему осознанию того, что, братцы, и логика этих, тенденций, она приводит только к этому. И если мы это понимаем, мы действительно начинаем искать выход для того, чтобы это все, наши цели, задачи, справедливость людей наконец-таки осуществились. Лёш, ты с такой моментом согласен? Да, поэтому мы и начинаем серию передач, которые будут называться «Проект народной экономики. Этапы внедрения». Сегодня у нас первая передача «История людей и их методы развития». Мы разберем 4 пункта в этой передаче: человек в природе, биология и сознание, общность и ее преимущества, вызовы жизни, жизнеобеспечение и цели. Надеюсь, что эта вводная передача позволит нам вместе ответить на те вопросы, а почему мы так живем, и подвести к тому, а что нам делать, с кем делать и как делать. Почему я согласился с тобой записать эту передачу? Да потому что очень часто мне присылают различные ролики от известных людей, реально известные люди, у которых там блоги ломятся от тысяч, миллионов подписчиков, и которые все время говорят о том, что все пропало. Реально, все пропало. Там все наверху идиоты, руководители все придурки, народ бездействует, народ не способен что-то решать. И это нам вываливают. И слушающие люди бесконечно это смотрят, эту жвачку жуют. И когда я задаю вопрос: друзья, а что мы будем делать? Они как-то так подвисают на секундочку. У них там что-то щелкает, и потом продолжают. Ну, все же плохо. Я говорю: ладно, я понял, что все плохо. Давайте, что делать? Они опять подвисают. Я говорю: давайте, может быть, начнем кооперацию делать. Только идиоты могут кооперацию делать, потому что наверху придурки. Я говорю: так, ладно, все, забыли про кооперацию, что вы предлагаете сделать? Опять подвисают, и опять: все же плохо, наверху придурки. Я говорю: я все понял, все, все придурки, все козлы, что делать? И они там пишут: надо всех этих придурков смести. Я говорю: так, хорошо, кто будет сметать? Кто конкретно? Там Илья Муромец придет, Перун прилетит, Иисуса, Мышак. Кто-нибудь, придет из известных персонажей. И для вас таких хороших, красивых что-то сделает. Кто конкретно? Почему он должен прийти? Опять подвисание, опять пауза. Китайцы придут, и как 100 лет назад там всех вырежут, кровь будет литься. Я говорю: то есть вас тоже вырежут. То есть вы хотите сказать, что нам надо всем занять позицию овец, которые стоят в стойбе, и которые в этом самом стойбище, в загоне, ждут, когда придет кто-то и всех зарежет. Сначала, естественно, хозяев зарежет, чтобы вы стали теперь якобы ничейные, а потом начнет резать вас. Вы это предлагаете? Опять зависание. Нет, я не это предлагаю, я предлагаю нам мыслить. Я говорю: я уже предлагал мыслить, что делать. И опять возвращается все плохо, все козлы и так далее. Вот для этого мы задумали с вами разобрать серию передач «Проект народной экономики. Этап внедрения». Почему? Да потому что, если мы поймем, что в современном мире те, кто в кавычках олигархи, то есть денежные мешки, так называемые, опять же, в кавычках, экономики, то есть это не экономика, это всего лишь навсего бандитское такое, на мой взгляд, явление сегодняшнее, именно сегодняшнее, капиталистическое, империалистическое, то в этом случае вы поймете очень простую вещь. Все строится на чьих-то интересах получения средств и денег. Вот только на этом. Руководители стран, поставленные ими, это прикрытие для них, для их интересов, чтобы они могли через этих руководителей доносить до народа какие-то хорошие, благие вести, а сами в этот момент копошиться в карманах у народа. Политика – это следующий этап прикрытия. Религия – это следующий этап прикрытия. Вот получается, политика, экономика – это политика и религия – это один уровень, полотенце, одеяло, покрывало и так далее. Дальше руководство – это второй уровень. Ну, а под ними находятся те, кто там вот в закрытом сообществе спокойненько шуршит деньгами. И нас, между прочим, за людей совсем не считают. Вот почему я предлагаю понять, как устроено современное общество, как устроен современный мир, и разобраться с тем, что им, вот этим самым негодяям, нужны от нас только ресурсы. Всеми возможными способами. Все остальное для них – это фигня и ерунда. Люди для них отсутствуют. Люди – это скот. Ну, или рабы. Вот, поэтому, если вы не кормите паразитов, если вы им не передаете свои ресурсы, то вы тогда усиливаете себя, усиливаете свои семьи, рода и общество. А если вы ходите в их магазины, играете по их правилам, так называемым, экономическим, в институтах вам закладывают программы, опять же, ихние, и в школах ихние, и по телевизору показывают, как надо правильно себя уничтожать, то в этом случае вы всегда проиграете. Вот еще раз, для чего мы задумали нашу программу «Проект народной экономики. Этапы внедрения». Сегодня первая история людей и их методы развития. Предоставляю тебе возможность начать раскрывать эту тему. Поехали. Хорошо, Леш, благодарю. Вот, друзья, несмотря на такое как бы длительное вступление, все-таки давайте рассмотрим. Вот человек приглашен в жизнь. Ну, никуда от этого не денешься. Вот ты есть, вот ты смотришь, вот ты чувствуешь что-то там. Слышишь, как-то участвуешь и так далее. Да? То есть такое живое явление, как человек, да, мы к нему привыкли, к тому, что ну, в большей степени наши натренированные, условно говоря, чувства, да, они воспринимают тело, и там якобы там, в голове что-то происходит. Вот этот набор чаще всего тренируется, и поэтому у нас складывается впечатление, что вот человек вот только эти, так сказать, два явления. Уже много раз и мы с Алексеем говорили в наших встречах о том, что все гораздо более глубже и намного более емким природа человека в нем содержится, чем кажется на первый взгляд. Ну вот, если сравнивать саму биологию человека, да, ну вот как бы тело, да, ну вот его как бы история развития, она от самого, так сказать, объекта биологического, ну, таких объектов очень много в природе, даже на нашей планете, вот, у них, как правило, вот, в биологической форме жизни, у них, как правило, ну, в большей степени работают две сигнальные системы. То есть это пожрать, поспать, так сказать, и продлить свой рот, ну и как-то там, как это, побалдеть в перерывах между вот этим вот всем, да. Ну, и все. И на это заточены те самые программы, которые присутствуют в этой форме и так далее. Но у человека присутствует сознание. И, кстати, не только у него. Мне интересно было недавно читать, как в Швеции исследовали, так сказать, способность соображать ворон, да, и создали такие автоматы, разместили по городу, не в одном городе, да, а натренировали их подбирать вот эти окурки, бычки, бросать это там в этот автомат, и он отдает им пищу, ну, какую-то кормежку тут же сразу дает. Просто невероятно. Вычистили все улицы эти вороны. Ну, смешно, но факт то, что у них тоже есть какая-то соображалка, да. Но у человека, когда он начинает обладать сознанием, да, которое раньше полагали, что оно просто отражает какие-то, ну, ощущения человека, и все. На самом деле не так. Ну, если просто освежить наши памяти, вот... У человека там 100 триллионов клеток в этом теле, так называемом, да, и все они испытывают совершенно разные и участвуют в самых разных процессах, причем такой огромного количества сложностей, что просто диву даешься. Ну, к примеру, да, клетки воспринимают более 400 миллиардов единиц информации в секунду, да, испытывают 6 триллионов реакций в секунду, а скорость движения нервных сигналов по каналам, так сказать, нервным, да, этой системы из 12, которые в человеке присутствуют, да, они всего 100-150 метров в секунду, да, и когда наложили этот объем вот этих всех событий и явлений на скорость или работу мозга, да, она явно не соответствует, то есть он не справляется с этим объемом. А что ж тогда справляется? Каким образом это все живет, функционирует и работает? Вопрос. И тогда стали понимать, что что-то есть за пределами как бы нашего привычного представления о человеке. Люди, которые посвятили этому, сказать, вопросу исследования, ну, сегодня это называют как бы духовное постижение человека, ну, вариантов много, но суть, так сказать, остается той же самой, да, когда человек вдруг раскрывает, что то, что сегодня условно называется сознанием, да, оказывается, эта штука, это свойство природы присутствует везде, от каждого атома до самых дальних закоулков всех Вселенной вместе взятых. И эта штука, это сознание, обнимает самой собой все, мало того, она обладает удивительными свойствами, качествами, так сказать, постижение, присутствие всего во всем, да, возможности сотворять новые свойства, явления, формы жизни там, и прочее, прочее. Да. Вот даже до этого дошли, даже просто то, что вот в конце 19 века физики открыли как квантовая, так сказать, неопределенность или эффект квантовый, он тоже явно говорит, что участвуя сознанием человека вот в этих процессах, он может действительно создавать разные явления. Ну, хотя бы тот эффект научный, да, когда ожидание результатов от опыта у физиков действительно меняло сам результат этого опыта. Вот даже такой парадокс, но он живой работает. Так вот, что получается, что в определенный момент работа сначала на вот этой двух, так сказать, сигнальных системах, да, вдруг в какой-то момент приходит, ну, можно сказать, такая догадка человека о том, что ё-моё, а что, вот это и все? Он начинает пытаться понять, а если я, предположим, пойду в какой-то другой опыт, да, он начинает идти, пробовать этот опыт, да, получает результат, и результат ему как бы, ну, сигнализирует. То, не то, получилось, не получилось, нравится, не нравится, мое, не мое, ну и так далее, да. Вот. Потом дальше больше, понимаете, он начинает создавать такие, так сказать, условия, обстоятельства, в которых вдруг начинает чувствовать что-то, нечто большее, чем просто вот такой жизнь биоробота, да, ну и так дальше. И вот потенциал развития человека вот с этим удивительным свойством сознания, он бесконечен. То есть, с одной стороны, есть биологическая форма, а с другой стороны, вот это развивающее сознание, потенциал которого, еще раз подчеркну, безграничен, бесконечен, и его хватит на целую вечность, и это потрясающе интересно. Вот каким образом жизнь, Вселенная пригласила нас и это еще попробовать и сотворить свою жизнь как творцы, а не просто, так сказать, вот те ребята, о которых ты говорил уже в начале, да? Но одна из особенностей процесса участия человека в жизни, она его, ну, как бы подтолкнула на наблюдение того, что вот елки-палки, вот я иду по лесу, к примеру, да, и вчера ходил, сегодня ходил, как-то сложилась там короткая, там удобная дорога, вот, а тут вдруг, бац, упало дерево, вот, я его не в состоянии, так сказать, один подвинуть, поднять там или еще что-то такое. Мы начинаем группироваться там с соседями, как принято говорить, или еще с какими-то людьми, расчищать. То есть эффект взаимодействия оказывается гораздо более эффективным, чем это делать в одиночку. Мало того, когда люди, ну, как бы из своего опыта включают вот это состояние творца-созидателя, да, ну пока так это назовем, да, они приходят к удивительным, интересным выводам, догадкам, целям, задачам, которые, оказывается, в большей степени могут быть полезными для всех. И вот, вот это обнаружение того, что вместе нам и веселее, и больше, и лучше получается, мало того, в этой, так сказать, коллективной форме взаимодействия или общинности, да, вот, можно создавать такие условия жизни, которые будут устойчивыми, которые позволяют иметь какой-то запас прочности, ну и так далее, и так далее. И вот это вот очень интересно. И само наблюдение, опыт такого рода, он побудил их действительно объединяться. Объединяться вот в эти сообщества, ну, которые наши предки называли община. Что такое община, да? Это пространство людей, так сказать, по божественным свойствам природы обустроено, которое является нашим истоком жизни. Это вот если так с русского на русский переводить. Вот и получается, сознание человека начинает приглашать его, так сказать, все дальше и дальше, больше, так сказать, чувствовать, понимать, обустраивать жизнь, так сказать, разными формами. Ведь дело в том, что вот, ну, так называемый прогресс, он же, пока мы не будем говорить, что в нем еще происходит, это тема следующих наших бесед, да, а он же все-таки как-никак создает условия, в которых у нас освобождается больше времени для постижения себя, природы, и себя в этой самой природе, своих новых возможностей, то, что условно называется развитие. Да, и вот здесь тут очень много чего интересного начинается. И получается, жизнь перед нами ставит определенные вызовы, которые сначала выглядят как жизнеобеспечение, ну, для того, чтобы, так сказать, было что поесть, чтобы была, как сейчас говорят, крыша над головой, чтобы была возможность продления рода, чтобы отношения человеческие были в какой-то степени, ну, природно гармоничные, не воинственные, не дрочливые, не какие-то там сопряженные с какими-то там кризисами, конфликтами там, и так далее. Никому этого не хочется. Вот в человеке присутствует какое-то внутреннее ощущение, глубокое и естественное для природы, жить в гармонии с природой, с собой, с теми, кто рядом, и так далее, и так далее. Почему такое иногда не происходит, это тематика уже конкретная, так сказать, обстоятельств, людей, которые в этом всем участвуют. И с этим тоже интересно разбираться. И тогда становится все понятно, где мы ошибались, что так, что не так, и так далее. И вот эти вот вызовы жизни, они сами побуждают нас обустраивать свои отношения, свои, так сказать, методы хозяйствования, вот, чтобы, которые нашу жизнь обеспечивают не только, так сказать, тем, чтобы, ну, сохранить жизнь, чтобы жить комфортно, удобно, чтобы питаться, чтобы продлевать ее через наших, так сказать, детей, внуков и правнуков и так далее, а и развиваться на те, так сказать, высоты и горизонты, которых иной раз и не мечтал бы, а они вдруг случаются. Вот. И вот это все, так сказать, обстоятельства этих условий побуждает нас искать такие формы и методы, которые бы вот это все решали, эти вызовы, задачи жизни. Мы чувствовали себя в этом комфортно и постоянно открывали для себя все новые и новые горизонты нашего потенциала. Вот эта вся историческая, так сказать, развитие человека в рамках вот этих всех, так сказать, направлений, движений, целей, задач, вызовов жизни, она и побуждает человека искать вот эти все методы, то, что мы называем, ну, сегодня там как бы экономика, в общем-то, это обустройство хозяйства, его результатов достаточно устойчивых, полезных, нужных для человека. И тогда у него есть гарантия жизни, гарантия его обеспеченности этой самой жизни и варианты развития. Вот, Лёш, в контексте того, что вот мы сейчас с тобой поговорили, да, и вот то, что я сейчас обозначил, как история людей, их методы развития, да, вот, мне бы хотелось, чтобы ты добавил, что ты сам видишь вот в контексте вот такой исторического развития жизни человека. Значит, вот что я думаю по этому поводу. Если бы человек мыслил линейно, точно так же, как сейчас мыслят большинство людей, а нас приучили мыслить линейно, примитивно, то тогда бы мы с тобой сейчас здесь не разговаривали. Потому что линейность мышления, звериная, линейность мышления, приводит к нас к очень плачевным результатам. Через линейность мышления нам подбрасывают такие условия жизни, которые нас приводят в состояние животных либо рабов. Но ведь мир, отражение которого находится в нас, и мы, которые являемся продолжением этого мира, нелинеен. В нем происходит множество одновременно, множество различных явлений, происшествий, которые в одну линию построить невозможно. Вот если мы поднимаемся над землей, линейность сразу куда-то пропадает. Вот птица летает, у нее нет линейности. Казалось бы, двигается она по линейному, по какому-то маршруту, а на самом деле у нее есть возможность подняться выше, опуститься ниже, вправо, влево. Здесь уже не линейно, здесь объем. Вселенная, она не линейна. Во все стороны есть движение. И в зависимости, куда ты движешься, казалось бы, по линии, зависит, сколько уровней новых возможностей появляется. Наш мозг не линеен. Да, есть какие-то взаимосвязи ближайших нейронов, которые там свариваются, которые вспыхивают, которые там зацепляются друг к другу, примагничиваются, как угодно сейчас можно называть, потому что есть теории от ученых уже более интересные, нежели чем просто спайки какие-то. Там и быстрая память, и средняя память, и долгая память, и родовая память, ну, много чего. Вот поэтому сейчас не будем касаться научных каких-то терминов, а будем просто говорить с простыми словами. Так вот, мозг тоже не линеен. Он объемен, и в объеме все происходит. А нас приучили мыслить линейно. Сделай раз, будет тебе вот результат. Нажми на кнопку, как поет песня, да, будет, получишь результат. И твоя мечта осуществится. А нифига. Не осуществляется мечта. Почему? Потому что кнопку нам подсовывают, потому что нам подсовывают алгоритм взаимодействия с этой кнопкой, и нам рассказывают о каком-то результате. Но это представление не наше. Это представление других людей, которые создали условия, чтобы эта кнопка появилась, и при нажатии на которую мы с вами получаем что-то. Мы, по сути дела, с вами те самые вороны, которых научили собирать бычки. Соберешь бычок, поднимаешь бычок, тащишь его, бросаешь и получаешь корм. А не принесешь бычок, какую-то грязинку, какую-то соринку, там фантик, не получишь корм. Мы превратились в ворон, которые сами ничего, кроме своего гнезда, не производят. И то гнездо они производят в том случае, если есть строительный материал. Они сами не создают строительный материал. Обратите внимание, нас опустили до такой степени, вот эту линейность и примитивность, что мы бежим в какой-то магазин из-за какой-то ерундовины, которую раньше бы, лет 50-100 назад, сделали бы маленькие дети. Вот у себя прям, не выходя из дома. Раз и все. А мы оказываемся беспомощны. Мы бежим в супермаркеты, строительные какие-то компании, на рынке покупать то, что, в принципе, сами можем сделать. Это линейность мышления. Это компьютерный подход к жизни. Есть условия, в которых ты находишься, и в этих условиях ты обязан что-то выполнить. А чуть вправо, чуть влево ты уже не понимаешь, как чего. Вот это линейность. Вот такой примитив нас опустили. Поэтому, если мы говорим о человеческой природе как о космическом явлении, друзья мои, выходите из линейности. Через линейность нас всех опустили в состояние баранов, рабов, как хотите это называйте, и мы линейно мыслим и ждем, когда кто-то придет нас спасать. А когда мы мыслим природно, биологически, мы понимаем, что мы, по сути дела, хозяева жизни. Но если они что-то создают, почему мы ничего не создаем? Они нам эту линейность подкинули. А почему мы для них линейности подкидываем? Почему они расставили флажки, мы идем, а мы по этим флажкам движемся и не можем создать какие-то новые правила? Задумайтесь об этом. Выходите из состояния раба, состояния линейности. Потому что если мы занимаемся народной экономикой, а экономика – это наука о ведении домашнего хозяйства, то в этом случае там как таковой линейности нет, там постоянно что-то происходит. Там постоянно новые ведения. Да, есть какие-то определенные шаги, понятные нам, но они постоянно между собой взаимодействуют, увеличиваются, уменьшаются, позиции какие-то, соотношения, способы решения и так далее. И вот тут-то как раз и открывается сущность того, человеки мы с вами, либо нас уже опустили в состояние биороботов. И если мы мыслим линейно, по установкам, которые нам дали, мы биороботы, то есть рабы, то есть скотина, с которой не считаются. Если мы мыслим не линейно, а мыслим природообразно, то мы человеки. И обратите внимание, следующий уровень, про который мы сказали, это общность, общинность. И не всегда общинность ради благого дела происходит. Это так слово произносится, такой в ней образ. А сегодня что происходит? Общая задумка кого-то ограбить. Общая задумка изменить что-то для того, чтобы у тебя все было, и за это тебе ничего не было. И люди собираются, ОПГ такие собираются, и начинают всех там калашматить, под себя подстраивать, потом поднимаются повыше-повыше, под себя организуют что-то. Это что же общинность? По большому счету, общинность – это на самом деле пространственное явление, это не местечковое явление. Почему? Потому что общинность может быть, например, да, на селе, да, в городе, но есть и взаимодействие между селом и городом. И общинность может быть между разными территориями, в которых есть и города, и населенные пункты деревенские, и какие-то там локализации уже там хутора и деревни и так далее. То есть общинность более широкая. Тогда что такое общинность? Это когда у тебя есть общий интерес, общая цель, общее видение и общие дела. А раз так, значит, должны быть общие инструменты, которыми эти дела исполняются. Вот это вот общинность. Если нет дела, то общинности никакой быть не может, потому что потрендели, разошлись, и общинность прекратилась. А если у тебя есть дело, то в этом случае вы сообща его делаете. Вы сообща добываете те самые инструменты, благодаря которым это дело исполняется. Но если есть дело при помощи инструментов и есть люди, значит, есть результаты. А раз результаты, значит, есть распределение. А здесь необходимо нам учитывать интересы каждого. А раз так, значит, есть и хранение, и переработка, и сбыт. Видите, общинность – это много-много проявленное явление. Причем одновременно может что-то производиться, одновременно может что-то перерабатываться, распределяться, сбываться, храниться одновременно. И каждый человек на своем месте. Общинность подразумевает, что есть все то, что у нас происходит во Вселенной. Звезда не является самостоятельной структурой, просто так, существующей ни с того ни с сего. Вокруг нее что-то происходит, она взаимодействует с пространством. Метеорит летящий где-то там, либо комета в космических пространствах, это тоже не самостоятельное явление. Да, он вроде бы сам по себе, но он постоянно с чем-то взаимодействует. Какие-то гравитации, какие-то там ускорения, замедления, плотности, газы, безвоздушное пространство и так далее. Постоянное взаимодействие. Вот общинность – это целый космос, это целая Вселенная, где есть понимание, для чего мы, понимание, как, с кем, кто на каком уровне, кому что нужно сделать, кто в чем нуждается, и исполнение. Вот это очень важно. И вот отсюда вырастает то, о чем Александр Федорович говорил. Но здесь еще я хочу от себя добавить, когда я слышу, что человек до чего-то дошел, вот тут я сразу так уши затыкаю, глаза закрываю и превращаюсь в вот эту вот треликую обезьяну с закрытыми ушами, глазами и ртом. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Почему? Потому что если мы вот таким образом мыслим, то мы себя опускаем до состояния какого-то определенного искусственного проекта, о котором говорил товарищ Дарвин и о котором говорили многие мыслители, вышедшие из теософских учений, где есть какой-то Господь, который что-то создал и вот что-то нам дал, и мы пошли там вот исполнять его волю. Либо из теории «хрен его знает», научной теории называется «хрен его знает». Где-то что-то бабахнуло, через миллиарды лет что-то долетело, что-то там сложилось, само почему-то, не знаю почему, как. И вот тут потом появились первопредки каких-то там земноводных, из них, значит, животные стали появляться, опаньки, что-то похожее там на обезьяноподобное, и вот разделение сюда обезьяны, сюда люди. И вот эти вот люди, в отличие от обезьян, стали чему-то учиться, палки взяли в руки, ковырять стали. И вот из этого все пошло. И вот они учатся до сих пор, учатся, учатся и учатся. Это полностью противоречит тем находкам, которые сейчас существуют, потому что современные ученые не могут объяснить, как те примитивные существа, которые от обезьяноподобных произошли, когда-то там миллионы лет разошлись с обезьянами, построили такие удивительные сооружения, которые сейчас не могут наши ученые воспроизвести. И это противоречит. Вот этой самой теории. Значит, получается, не теософская теория, ни хрен его знает научная, не правдивая, неправильно. Так, значит, получается, другая какая-то теория существует, да? Теория о том, что это все было создано в определенной матрице, то есть матрице, в которой были определенные проекты, это то, что не имеет наполнения. А потом это было заполнено сразу и сейчас. И вот оттуда как раз появились те самые первопредки, о которых мы говорим, которые пришли в этот мир, которые сами же и создали. для того, чтобы выполнить определенные задачи, а не какой-то Господь создавал. И вот тогда все ложится. Тогда все теософии, все теории, а хрен его знает в том числе, сюда же вкладываются. И понятно, что эти знания об общинности были изначально не приобретены. Они были изначально. И благодаря этому мы и выжили. Благодаря этому наши предки решали все проблемы. Изначально общинность была заложена. И с позиции выполнения, с позиции распределения, управления и так далее и тому подобное. Где производство, самообеспечение являются одной из главных баз, фундаментальных баз. Вот когда мы с этой позиции подходим, тогда мы понимаем, мы самостоятельные. Не богоборцы. Нет, мы не боремся с богом каким-то. Не природоборцы. Нет, мы в природе находимся. Мы по естеству делаем природообразие. А мы изначально те, кто вот эти все знания в себе нес. Мы должны их сохранить. Сохранить, а не разрушить. А сейчас происходит деградация, разрушение. И вот поэтому жизнь нам и предъявляет эти все вызовы. Потому что мы опустились в состояние рабов каких-то, которые смотрят, а кто придет, а кто накормит. Или сидят, разглагольствуют о том, что придут какие-то там другие люди, сейчас порежут плохих, вот, а нас-то оставят, мы же хорошие, да? Вот такая вот история. И получается, что проект народной экономики, если это на самом деле, ну, народная экономика, это природный проект, который в себе соединяет все природообразие, которое есть в этом мире. И вот на это в следующих передачах мы будем обращать наше внимание, ну, и ваше внимание, и приглашать к вас, к размышлению о том, а что делать дальше, с кем делать. А это уже более глубокое познание, нежели чем какие-то разговоры о Боге или там о науке, атеизм и так далее. Потому что мы будем касаться всех основополагающих явлений, как внутри человека, так внутри семьи, общины, общества, ну, и этого мира. Вот поэтому для того, чтобы не бороться с жизнью, нам необходимо понимать эту жизнь. Как только мы поймем эту жизнь, ее цельность, мы тогда все вместе с вами построим то самое, что нам необходимо в формате той самой общинности, о которой мы говорим. Продолжай. Благодарю за такое емкое дополнение во всех смыслах, да, друзья. Но я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас говорил Алексей, с чего я как бы начал. Вот смотрите, человек разумный, которого так или иначе присутствует сознание, и оно учится действительно стать таковым разумным, да, он же все-таки, находясь в этих обстоятельствах жизни, он учится быть человеком, учится действительно начинать соответствовать этому своему природному как бы потенциалу и своей природе, которая действительно в нем является космической, безграничной, объемной в таких, так сказать, направлениях, что нам даже и не снилось, понимаете? И это все человек. И вот когда он начинает объединяться с людьми и вместе обустраивать, так сказать, вот эту форму жизнеобеспечения, да, то действительно, вот что хотелось бы в этой части нашего разговора отметить, а каким образом выстраивать эти отношения? Вот Лёша обратил внимание на то, что часто, так сказать, не давая себе труда подниматься над уровнем вот этого животного начала, мы превращаемся, ну, в тех самых обезьян, которые копируют то, что нам подсунули другие, да, со своими интересами. Чаще всего интересы которых, ну, заурядная, примитивная жадность и ничего другого, понимаете? И под это их, так сказать, мотивацию обустраивается общество, где создается определенного рода культура, примеры, так сказать, назидательное вот это вот давление, там, все что угодно, да, и через средства массовой информации и прочее, прочее, прочее, да, все это нам внушается, и мы становимся, ну, своего рода такими обезьянами. Вот мне хотелось бы просто, ну, для разрядки ситуации вспомнить одну притчу, да. Жил, ну, в деревне один дядечка, которого, так сказать, были свои дети, сыновья. Он уже, ну, как бы стал почтенным, взрослым, но он шил шапки, да. И всю деревню свою обеспечил шапками и стал эти шапки, так сказать, разносить по соседним деревням. Ну, уже стал старенький, уже как бы не справляется. Он приглашает своего сына, говорит: сынок, родной, ну, помоги, а то я уже, как сказать, то ножки болят, то-то. Он говорит: батя, не переживай, можешь на меня положиться, я все сделаю, обязательно отнесу, куда ты скажешь, там их все, так сказать, продам, поменяю, ну и так далее. Ну, вот он ему взял 15 шапок, положил в эту торбу, сумку, ну и пошел. Ну, шел-шел, где-то присел под деревом отдохнуть, скушал тормозок. Ну и тут же заснул под благостным, так сказать, журчанием желудка. Ну вот, а в это время слезли обезьяны с этого дерева и растащили у него все шапки из сумки. Он просыпается, а сумка пустая. Он загоревал, ну как же так, я вот родного отца так подвел, ну вот это что мне теперь делать? Ну и тут идет какой-то пожилой человек, оказался мудрецом, да, и видит, что пацан переживает, горюет, чуть ли не плачет. Что, родной, что у тебя случилось? Да вот, понимаешь, вот так вот отцу помогал, нес шапки, а вот это вот обезьяны налетели, все забрали. Он говорит: не горюй, не переживай. А у тебя хоть одна шапка осталась? Он меня спрашивает. Он порылся, смотрит: о, говорит, одна осталась. Ну вот одень ее на голову. Он одевает ее на голову. Вдруг все обезьяны на дерево тоже одели эти шапки. Вот. Это теперь возьми, он туда, в ту сторону бросит шапку. Он не бросает шапку, и все обезьяны туда побросали. Вот, и, к сожалению, очень часто мы так ведем себя, понимаете? И не понимая вот этих, так сказать, как бы того, что нами кто-то правит, и причем в угоду совсем не развития, не в угоду нашей, так сказать, возможности жить по справедливости и в счастливом, так сказать, исполнении, вот эти моменты, они, хочешь не хочешь, самой жизнью, которая часто, так сказать, тыкает нас носом в эти уроки, мы вынуждены, к сожалению, несознательно подниматься, а вынуждены вот на этих трудных уроках, кризисах, которые, к сожалению, сегодня много достаточно, да, начинать понимать разницу. И вот об этом пойдет речь в наших, так сказать, следующих передачах, о том, чтобы мы, исследуя все, так сказать, потихоньку, как все формируется, как все растет, и что зачем следует, и куда это ведет, все-таки, будучи народом, причем в нашей истории, грандиозной истории нашего великого народа, который заслужил свое право и на справедливость, и на счастливое будущее, и на все то, что действительно является честью и достоинством человека. Вот об этом мы хотим вам, друзья, поведать в будущих наших встречах. И быть добру. Ну и в заключение я хочу дополнить. Друзья, если мы говорим про экономику, то мы должны помнить, что такое экономика. Экономика – это наука о ведении домашнего хозяйства. Запомните. У скота и у рабов не может быть своего хозяйства. Не может быть экономики. Поэтому со скотами и рабами об экономике говорить бесполезно. Какой выход? Выход очень простой. Перестаньте жевать ту жвачку, которую вам закручивают постоянно, забрасывают ваши мозги о том, что все плохо, о том, что все пропало и так далее. Становитесь человеком не тем, который повторяет всякие глупости, которые ему накидывают. Не тем, который повторяет, что все плохо, а тем, который решает проблемы, понимая их, эти проблемы, понимая источник этих проблем и понимая, как и что надо делать. То есть, становясь хозяевом своей жизни. С такими же хозяевами своей жизни в общем деле. На сими с вами прощаюсь. Желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Так точно, быть добру. Наш сайт slavradio.com.